Глава 20. Спа-отель. Часть 2. «Дитя!» — голос из тьмы. «Дитя!» — эхо шепота. «Иди со мной!» Настойчиво, но еле слышно. Шелест листьев, растревоженных ночным ветром. Нед пришел в себя от страха. Его глаза тревожно распахнулись. Он лежал щекой на грязном полу. В голове пульсировала боль. Он вспомнил. Пчелы. Комната, тряпье и труп. Жужжание пчел не стихло. Нед не понимал, почему он все еще жив, почему его не забрали. Мгновение назад он слышал голос. Вернее, не слышал, а чувствовал его в своей голове. Но теперь он исчез. Это был сон? «Пусть это все закончится», — взмолился Нед, мучимый отчаянием. «Я пришел сюда так или иначе покончить с этим. Заберите меня прямо сейчас». «Может, это конец? А может, он все-таки выживет?» Ведь ему удалось вырваться из всех ловушек, но такие мысли больше не поднимали ему настроение. Как бы ему ни хотелось, Нед не мог убедить себя в том, что у него есть шанс на победу, по крайней мере, в одиночку, а может и вообще. Он столкнулся не с фосфорицирующим воздушным шаром, который может проткнуть находчивый юный сыщик. «Я еще жив, потому что оно этого хочет. Других причин нет». Он стал пленником титанических сил из другого мира или измерения. Нед просто не в состоянии повлиять на них или побороть, как бы он ни старался. Он — лист на бурной реке, плывущий туда, куда угодно течению. «Выбрось эти мысли из головы», — отругал себя Нед. «Это место сведет тебя с ума, если ты ему позволишь. Сосредоточься. Решай проблемы по мере их поступления. Ты все еще жив. Это все, что имеет значение». Он сел. Боль в голове успокоилась. Он достал маленькую аптечку из рюкзака, принял две таблетки аспирина и запил водой из фляги. Вода была свежей, с холодным металлическим привкусом, но оставила неприятную горечь во рту. Нет, дело не в воде. Нед вспомнил, что недавно его чуть и не вырвало. Он сплюнул, стало легче, но не намного. «Все дело в запахе», — понял он. «В тошнотворном, липком запахе смерти». Нед обернулся. И снова увидел изодранные одеяла и труп. Все еще там. Это не обман, а реальность. Он постарался сохранить контроль над собственным сознанием. «Неважно, насколько страшно тебе будет», — напомнил он себе, — «ты должен довести дело до конца и во всем разобраться». Он боялся встать и приблизиться к трупу, но мысленно перечислил рациональные доводы. «Это точно не его мать. Даже если она в беде, даже если она умерла, нет-нет, здесь ее быть не может, тем более в таком состоянии. Это просто невозможно». Следовательно, труп принадлежит кому-то другому. Кроме того, он никак ему не навредит. Мертвецы мертвы. Они не нападают на людей. Правда ведь? Даже если это утверждение не доказано, оно служит основой для следующего вывода. Если бы труп хотел что-то сделать с Недом, то сделал бы это уже давно. Мальчику и в голову не пришло, что его попытка объяснить проблему логическим путем порадовала бы его отца. Он продолжил мыслить рационально. Мусор на полу, консервные банки, примус, холщовая сумка. Картина постепенно вырисовывалась. Кто-то укрылся здесь от непогоды, возможно, даже жил какое-то время и умер, и до этих пор его не нашли. Может, это бомж или одинокий цыган, или отщепенец из племени болотных. Вот и все. Конечно, неприятно наткнуться на останки человека, но теперь Нед был уверен, что это точно не его мать и точно не вампир, алчущий его крови. Нед неуверенно поднялся с пола, надеясь, что он прав. Вид черепа заставил его поежиться. За этим последовало чувство облегчения. Он убедился в том, что перед ним не его мать, просто кто-то. Спа-отель и его собственное воображение уже не раз играли с ним злую шутку. Теперь он ясно видел, что у трупа не осталось ни кожи, ни плоти. Этот человек умер довольно давно. От него остались только гниющие кости и характерный запах. «Интересно, кто же ты? И почему пришел именно сюда, чтобы окончить свой земной путь в одиночестве?» «Мои кости тоже останутся здесь», — с горечью подумал Нед. «Если я не выберусь отсюда, пора идти». Нед знал, что пчелы все еще в коридоре, но все равно подошел к двери и прислушался. Их жужжание походило на низкое рычание, словно кто-то поставил мощный мотор на нейтральную скорость. Если попытаться выйти через дверь, то он до лестницы никогда не доберется. Пчелы были настоящими, как и пауки на верхнем этаже. Не сверхъестественными, а просто смертельно опасными. Все опасности, с которыми Нед успел столкнуться здесь, были реальными, родом из этого мира. Что касается видений, оптических иллюзий и игр разума, возможно, его собственный мозг несет ответственность за все это. Лузгарь был прав. Спа-отель – очень опасное место, и неважно, живут ли здесь призраки. Но осужденному на смерть никак не поможет осознание опасности гильотины, если у него не получится сбежать из тюрьмы. У него была насущная проблема – как выбраться из этой комнаты в целости и сохранности. Нед подошел к окну. Он находился на втором этаже здания, но в этой части флигеля окна выходили на сады. И если он спустится здесь, то попадет в их лабиринт, и джунгли поглотят его. До площадки вокруг террасы было около 10 метров. Эта сторона отеля отличалась от той, где Нед упал в прошлый раз. Сады доходили до самого здания. Заросли внизу выглядели неприветливо. Получится ли из них выбраться? Придется забраться на одну из изгородей. Можно попробовать сложить кучу из веток и залезть по ней на стену. На это уйдет много времени и сил. Ножа, чтобы резать ветки, больше не было, но задача вполне выполнимая. Кроме того, другого пути нет. Нед проверил чугунную решетку на окне, она казалась достаточно крепкой. Он навалился на нее всем весом и покачался. Решетка не сдвинулась с места. Нед достал из рюкзака 15-метровый моток нейлоновой веревки. Она выдержит. Должна выдержать. Он разорвал целлофановую упаковку и размотал веревку. Один конец привязал к чугунной решетке скользящим узлом, как его научил Лузгарь. Нед понятия не имел, подходит ли этот узел для его задачи, но всяко лучше, чем стандартный узел, которыми он завязывал шнурки на кроссовках. Второй конец веревки он выбросил в окно. Она достала до земли с запасом. Теперь вопрос заключался в следующем. Сможет ли он удержать свой вес, спускаясь на землю по веревке? Нед отказался от использования привязных ремней и решил не спускаться вниз, отталкиваясь от стены. Во-первых, ему пришлось бы сильно раскачиваться, а это могло быть опасно. Во-вторых, он понятия не имел, как соорудить привязные ремни из веревки, поэтому ему оставалось положиться на собственные руки и ноги. По всей длине веревки через каждый метр он навязал узлы. Скучная работа, но теперь, по крайней мере, у него были ступеньки, по которым можно спускаться вниз. Нед еще раз проверил узел на решетке, потом залез на подоконник. Он нервничал, но все равно взялся за веревку. Потом поставил одну ногу на другую, а веревку зажал между ботинками. Когда он оторвался от подоконника, на мгновение его захлестнула паника. Он захотел забраться назад в окно, но сдержался и крепко ухватился за свою линию жизни. Несколько глубоких вдохов помогли ему успокоиться. Веревка была слишком тонкой и больно врезалась в ладони, но он не осмеливался ослабить хватку. Нед начал спускаться, медленно, переставляя руки на несколько сантиметров за раз. Веревка легко скользила между ступнями, и узлы Нед завязал на нужном расстоянии, но для того, чтобы удержаться, требовалось много усилий. Дыхание участилось. Он начал кряхтеть. Одежда промокла от пота, а руки сильно заболели. Сама веревка тоже пропиталась влагой и стало сложнее за нее держаться. У него начало сводить икроножные мышцы, но Нед уже был рядом с землей и понимал, что у него все получится. Он отпустил веревку, когда до земли оставалось около метра, приземлившись в заросли папоротника. Все тело болело, но он довольно улыбнулся и посмотрел наверх, на здание отеля. «Я снова тебя победил», — подумал он. Неду пришло на ум, что он совершил, пожалуй, самый отчаянный поступок в своей жизни. С некоторой долей гордости он осмотрел красные мозоли на ладонях. Нед решил немного отдохнуть. Он перекусил яблоком и шоколадным батончиком и выпил еще немного воды из фляжки. Когда он спускался по веревке, головная боль усилилась, но сейчас аспирин, наконец, начал действовать. Не считая потерянного ножа, он отделался малой кровью и был все еще жив. Нед был готов двинуться дальше и осмотрелся. Теперь, когда он оказался внизу, сад вокруг него выглядел по-другому. Сверху, даже со стены, он казался непроходимым нагромождением зарослей шиповника и прочих кустарников с задыхающимися джунглями, но эта картина оказалась обманчивой. На земле, во всяком случае, в этой части сада, растительность местами была не такой плотной. Под высокими, раскидистыми, согнутыми кустами пролегали похожие на тоннели проходы, по которым медленно, с трудом, но все же мог передвигаться невысокий человек. Нед решил, что если и в остальных частях сада есть такие же проходы, то он сможет добраться по ним до террасы, и ему не придется залезать на стену. Он пошел по пути наименьшего сопротивления, стараясь не упускать из виду изгородь, чтобы не просмотреть проход в другую часть сада. В некоторых местах он мог встать в полный рост, но большую часть пути ему приходилось проделывать, согнувшись или даже ползти на четвереньках. Рюкзак за спиной постоянно цеплялся за ветки, но ему ничего не оставалось, кроме как продолжать свой путь. К счастью, плотная листва не пропускала послеполуденное солнце, и в саду было прохладно. Примерно через 20 минут Нед дошел до двери в изгороди. Сперва она не поддавалась, но мальчик пнул ее несколько раз, пока она со скрежетом не отворилась. Интересно, дверной проем есть во всех изгородях или по одному в каждой части сада? Нед попытался вспомнить, что он видел во время своего предыдущего визита, но не смог. Он хотел переместиться влево, ближе к центру, но у него ничего не получилось. Густая поросль позволяла ему идти только прямо, и через какое-то время он оказался у другой двери, на этот раз уже открытой. Нед отдалялся от здания спа-отеля, хотя ему нужно было обойти его и выйти на террасу. Час спустя он остановился и попытался сориентироваться. Мальчик посмотрел на здание отеля и смог примерно определить, где находится. Где-то на полпути между спа-салоном и задней стеной, практически в середине сада, но по-прежнему не в самом его центре. «Слишком далеко», — подумал он. «Придется идти поперек, в обратном направлении». Несмотря на тень, ему было жарко, он вспотел и уже начинал уставать. Нед снова присел на 5 минут, чтобы отдохнуть. Насекомые доставляли ему много хлопот. Крошечные мошки лезли в глаза, вокруг жужжали уродливые жирные мухи и действовали ему на нервы. Но Нед напомнил себе, что они были намного лучше пчел. Пока что он не встретил ни пчел, ни пауков, ни змей. Надо думать о хорошем. Забавно, эти сады все время казались Неду наихудшим местом, страшнее и опаснее даже темного подвала. Он представлял себе всевозможных странных зверей и смертоносных тварей, скрывающихся в этих джунглях, которые только и ждали, чтобы разорвать на части любого, кто по глупости вторгнется на их территорию. Но этот страх исчез, как только он оказался в саду, хотя тогда он не придал этому значения. Теперь это место казалось не опаснее любых других диких зарослей. Возможно, растительность здесь была гуще, но в остальном мало чем отличалась от зарослей Волдвудс. Если он и оказался в логове дьявола, то в нем нет ничего страшного. Во всяком случае, пока. Он будет в безопасности только когда выберется отсюда, но это не точно. Чуть подальше Нед наконец смог сместиться влево. Царапины от колючек кустов ежевики покрывали его руки и лицо, но он понимал, что идет в нужном направлении, и это пробудило в нем новый прилив энергии и энтузиазма. Низко пригибаясь, смахивая колючие сорняки и сухую траву, он пересек центральную часть сада. Теперь назад к отелю, чтобы выйти на поляну перед террасой. Он уже видел и сделал достаточно для одного дня. Скоро начнет темнеть. Нужно покинуть территорию спа через парадную дверь и отправиться домой. При необходимости сюда можно вернуться в другой день, чтобы закончить осмотр первого этажа и подвала, но прямо сейчас ему это не казалось чем-то срочным или важным. Таинственность спа-отеля и его садов немного рассеялись. Здесь он столкнулся лишь с опасными представителями живой природы и игрой воображения, но не пережил ничего, что мог бы честно назвать сверхъестественным. Нед улыбнулся. Теперь он понял, что в некотором роде сделал то, что всегда советовал его отец. Он столкнулся с кошмаром, странными явлениями, с чем-то необъяснимым и непонятным, и вместо того, чтобы поддаться панике, прокладывал себе путь через территорию спа-отеля, находил ответы на вопросы и приходил к рациональным выводам. В конце концов окажется, что никакого фантома не существует. Нед посмотрел в сторону здания спа-отеля. Надо идти в его направлении. Он знал, что впереди его ждет изгородь и дверь, а за ними еще одна изгородь и еще одна дверь и так далее, пока он не окажется на поляне перед террасой. Но путь преграждали огромные заросли шиповника с толстыми, как канаты, ветками и со зловещими шипами длиной в 2 сантиметра. Если окажешься там, то истечешь кровью за несколько минут. И Неду снова пришлось сойти с намеченного пути. Он не сразу узнал следующую изгородь, но когда он шел вдоль нее в поисках дверного проема, его осенило. Это была стена круглого сада, в котором, по словам Лузгаря и Мутного, находился горячий источник или что-то в этом роде. Нед решил на него посмотреть. Он попытался вспомнить, как выглядел этот сад со стены. Если он заглянет в круглый сад, то потратит не так много времени. Кроме того, еще довольно светло, а его маршрут в любом случае настолько непредсказуем, что несколько минут ничего не решают. Но даже если бы время поджимало, Нед понимал, что должен исследовать этот сад. Инстинкт подсказывал ему, что мимо него нельзя пройти. Он держался поближе к изгороди, боясь потерять ее из виду. Растительность была настолько плотной, что, казалось, отталкивала его, но он упорно продолжал продираться сквозь нее вдоль основания стены. Рюкзак стал мешать ему еще больше, но Нед и не думал избавляться от него. Вход, ведущий в сад, тоже был круглым. Ни петель, ни отверстий от гвоздей. «Здесь никогда не было двери», — подумал Нед, окидывая взглядом сплошную кирпичную кладку. Но внутри, впрочем, было некоторое ее подобие. Небольшая рощица кривых молодых деревьев выросла у внутренней стены. Держа свой рюкзак в одной руке, он легко проскользнул мимо этого естественного барьера и оказался в круглом саду. Различия стали очевидны. Он смог выпрямиться в полный рост. Растения здесь были высотой с окружающую сад стену, и их тяжелые листья переплелись наверху, образуя колючий зеленый потолок. Стволы, или точнее, стебли, были тонкими и искривленными, похожими на переплетенные виноградные лозы, изуродованные узловатыми наростами. На земле почти не росла трава, ее покрывала только голая твердая глина. Это место настолько отличалось от любой другой части садов вокруг спа-отеля, что Нед несколько минут стоял, изумленно оглядываясь по сторонам. Он задался вопросом, не так ли выглядит бамбуковая роща? Потом подумал, да, в дурном сне. Он почувствовал запах, как только подошел ко входу в сад. Не удушающее зловоние, но все равно едкий и всепроникающий запах. Нед провел достаточно химических экспериментов, чтобы знать. Именно так пахнет горящая сера. Трудно было себе представить, что кому-то хотелось проводить здесь время, дышать этим воздухом, не говоря уже о том, чтобы считать, что это как-то полезно для здоровья. Даже насекомые держались подальше от этого места. Не было видно ни мухи, ни комара, ни какой-либо другой жужжащей твари. Это был самый тихий уголок спа-курорта. Своеобразие здешней растительности позволяло Неду передвигаться свободно. В прошлый раз, когда он был в этом месте и смотрел на сад со стены, зелень напомнила ему гигантский венок, который опоясывал сад, оставив открытое место в центре. Он обязательно доберется туда, но сперва надо обойти стену с внутренней стороны. Без сомнения, он мог бы пойти в библиотеку и найти наименование растущих здесь растений в каком-нибудь справочнике, но придумал для них свое собственное название. Деревья-ёршики. Они были липкими и блестели от какого-то сока или смолы. Нед осторожно прошел между ними и вскоре вернулся ко входу. Теперь к центру, откуда исходил то ли дым, то ли пар. Он хотел увидеть, что там на самом деле. Пасть огненного зверя, врата в ад или вообще ничего. Поляна в центре представляла собой небольшой круг, примерно 6 метров в диаметре. Он был окружен деревьями-ёршиками, которые в этом месте росли гораздо плотнее друг к другу. Нед протиснулся между ними и встал на краю пологого спуска. Всего в нескольких сантиметрах от его ног глина стала похожей на густую кровяную колбасу, от которой поднималась легкая дымка. Воздух был очень теплым, и запах серы резко бил в ноздри. «Лузгарь снова оказался прав», — подумал Нед. Это была та самая странная грязевая ванна, о которой упоминал старик. В центре ямы пар был гуще, а грязь кипела словно на слабом огне. Горячие пузырьки размером с бейсбольный мяч прорывались на поверхность с противным булькающим звуком. Неду стало интересно, какая там температура. Он наклонился и потрогал пальцем грязь у своих ног. У нее оказалась удивительно гладкая, кремовая текстура, совсем не шероховатая, как у обычной грязи. Она была горячая, но не слишком. Примерно как приятная ванна. Естественно, в центре ямы грязь намного горячее. Но по краям достаточно места, чтобы при желании в этой жиже поместилось довольно много людей. Нед задумался, Неужели люди действительно приходили сюда, чтобы барахтаться в грязи, словно свиньи, как уверяли его Луз Гремутный? Голые? Мужчины вместе с женщинами? Как такое могло прийти им в голову? И какое это странное зрелище. Были ли они молодые, старые или всех возрастов? Дети тоже? И как они выглядели, когда выходили из ямы? Черные, покрытые грязью с ног до головы? Наверное, поблизости в одном из прилегающих садов были душевые. Или, может быть, их поливали из шланга прямо здесь, на месте, где теперь росли все эти деревья-ёршики. Глядя на яму и наблюдая, как пузырится грязь и плавно клубится туман, он почти смог представить себе эту картину. Человеческие головы, мужские и женские, опоясывающие черную массу, словно бусины на ожерелье. Их так много. Они так близко друг к другу, что их невидимые тела, должно быть, соприкасаются по толще грязи. Этот образ вызвал у Неда неприятное чувство, природу которого он не мог понять. В нем было что-то тревожащее, его мысли постоянно возвращались к той комнате в спа-отеле, к фотографии молодой и красивой женщины, которую он видел в журнале. Теперь он представлял себе, как она входит в этот сад, снимает одежду и валяется в грязи вместе с другими людьми. Мысль об этом вызывала у него отвращение, но в то же время в ней было что-то притягательное. Казалось, это было частью атмосферы спа-курорта, красота, возведенная в абсолют и превратившаяся в нечто другое, в нечто неправильное. Грязь булькала и причмокивала, пар танцевал в зловонном воздухе. Что это, легкий ветерок? Деревья-ёршики плавно покачивались, их листья шептали и шипели над головой. Они выглядели по-другому, как будто за последние несколько минут претерпели неуловимую трансформацию. Теперь они стали плоскими, двумерными, словно детальный и сложный линейный рисунок с извращенной перспективой. Монохромное изображение, серое на сером, каждая линия отбрасывала тень. «Как детская картинка-головоломка», — подумал Нед. «Сколько животных вы можете насчитать на этой картинке?» Или «Можете ли вы найти всех людей, спрятанных на этой картинке?» Подсказка. Их 27. Но эта головоломка была в натуральную величину, и Нед находился в ее центре. Завораживающая картина. Повсюду возникали лица, пальцы скручивались, изгибались. Но если Нед пытался сфокусироваться на каком-либо месте, изображение исчезало, лицо становилось еще одним корявым сучком на дереве ёршики, а пальцы — веточками. Фокус заключался не в том, чтобы сосредоточиться, а в том, чтобы позволить своему взгляду медленно блуждать, охватывая всю панораму. Когда Нед сделал так, эффект оказался впечатляющим. Роща странных деревьев внезапно наполнилась скрытой жизнью. Лица, руки и тела вкрались в поле его зрения в замедленном движении, словно облака в цикле видеосъемки метеорологического спутника. «Не играй в эту игру!» Нед попятился назад, но деревья задержали его. Он вытянул правую руку в сторону, и она, казалось, слилась с картиной. Класс. Когда Нед был младше, он думал, что было бы здорово залезть в телевизор и оказаться в стране мультфильмов, этом волшебном мире. Теперь ему казалось, что он почти осуществил свою мечту. Не совсем мультяшная страна, но что-то похожее. У него закружилась голова, как будто он только что нашел ключ, который даст ему эту сверхспособность. Больше ни у кого на свете ее нет. Он стоял у ворот в страну детского счастья, тайн, приключений, веселья и радости, страну, в которой игры никогда не кончаются. Здесь нет страха, нет боли, а жизнь длится вечность. Но через эти врата можно пройти только один раз. Нед смутно понимал, что если он развернется и пойдет домой, то никогда больше не сможет найти дорогу обратно ко входу в это чудесное место. Оно слишком прекрасно, чтобы его потерять. Но в самом центре поляны к нему взывала женщина, окутанная легкой дымкой. У нее была самая прекрасная улыбка, которую он когда-либо видел, а руки ее были разомкнуты для объятий. «Дитя!» — она говорила беззвучно, ее голос звучал прямо в его сознании. «Кто ты?» — хотел спросить он. «Женщина из журнала? Да? Нет? Его мать?» Сердце Неда защемило из-за неопределенности. «Мое дитя!» Слова мысли сияли в нем волшебным светом. «Бежать прямо к ней, всего несколько шагов, и навсегда потеряться в ее любви и доброте, за порогом волшебного царства. Дитя, дитя, иди ко мне!» и больше не будет ни боли, ни страха. Ты нашел то, что искал». Нед нерешительно двинулся вперед, его ноги увязли в горячей грязи. «Дитя, сегодня ты снова будешь моим». Слова сдетонировали в его мозгу. Нед застыл на месте, его глаза расширились от ужаса. «Ты снова будешь моим». Он узнал эти слова. Они были написаны на пыльном полу в спа-отеле. Они означали, что ему следовало уходить оттуда немедленно. Он попятился назад, но деревья, казалось, подталкивали его к женщине. Теперь улыбка на ее лице сменилась выражением страдания и ярости. Ее лицо, которое было прекрасным, теперь оказалось искажено вечным конфликтом. Он снова попытался отступить назад, но деревья, словно калейдоскоп из рук, лиц и тел, окружили его призрачной армией и не отпускали. Пар с ревом поднялся из центра ямы. Обжигающий поток поглотил женщину. Кипящая грязь бурлила у ее ног. Листья деревьев, приведенные в движение взрывной волной, зашелестели непристойным хохотом толпы. Нед не мог отвести взгляд от глаз женщины. Они горели от горя и потери, и обвиняюще сверлили мальчика. «Это моя вина», — подумал он. «Я виноват во всем. Я делаю это с ней». Из-под земли забил горячий источник. Обжигающая струя пара взметнулась на 5 метров вверх. Неда забрызгала горячей грязью и сернистой водой, но он едва заметил это. Женщина на его глазах стала ярко-красной, а затем ее кожа начала отслаиваться, а плоть шипением лопаться. «Дитя, за что?» — Нед закричал. «Дитя, за что ты так поступаешь со мной?» Нед развернулся, продрался через окружение деревьев ёршиков и побежал. «Дитя, почему ты снова бросаешь меня?» Ее слова рыданием звучали в его голове, воплем, полным эмоций, настолько сильных и неожиданных, что мальчик пришел в замешательство. У него не осталось никакой защиты, никакого последнего очага здравого смысла или понимания происходящего, на который можно было бы опереться. Все, что он мог делать, — это бежать, полный стыда и ненависти к самому себе. Когда он добрался до выхода, то не стал раздумывать, а мгновенно начал карабкаться по молодым деревьям, подтягиваясь, как обезумевшая мартышка. Внезапно он оказался в темноте. Все изменилось. Он стоял на стене, и она превратилась в тонкую светящуюся ленту у него под ногами. Стена летела на миллионы километров вниз, в бесконечное пространство. Вокруг него была только темнота, кромешная ночь. Бледная, светящаяся полоса, на которой он стоял, была его единственной точкой опоры. Он бежал так быстро, как только мог, не сбиваясь ни на шаг, следуя за нитью, которая разворачивалась перед ним. Слезы текли по его лицу, плач по женщине, которую он оставил позади. Она сгорела и умерла, а он ничего не сделал, и она умерла не одна. Многое ушло вместе с ней. Шанс, которого у него больше никогда не будет. Тайна, правда, которую он никогда не узнает. Это чувство Нед не мог выразить словами. Все, что у него осталось, — это бесполезные слезы и пустота внутри. Лента кончилась, и Нед не заметил, как начал падать. Затем — бум! Ошеломленный, он часто заморгал, перекатился на бок и огляделся. Он находился на поляне. Рядом была терраса и здание спа-отеля. Он лежал на мягкой полевой траве, стена была прямо за ним. Он выпрыгнул из пустоты обратно на дневной свет и горько заплакал.